«Потому что тоже дебил», — Виктор усмехнулся, глядя на ошарашенные и слегка испуганные лица девушек. «Если бы не был дебилом, понял бы, что волшебники не смогли победить маглов даже тогда, когда у тех были лишь копья да луки, а магов было намного больше, чем сейчас. Сейчас маглов стало на порядок больше, а магов меньше, и маглы превзошли в развитии магов, причем и не думают останавливаться. Так что единственный вариант для магов вообще выжить – запретить на том или ином уровне весь этот бред про чистокровность. Выжить, а чем ты?» – насторожилась Айрис. «Обрати внимание на размеры замка и количество пустых кабинетов в нем», – намекнул Виктор. «И вспомни, что еще век назад домашнее обучение было куда как популярно». Судя по расширившимся глазам девушек, они поняли намек. «Но ведь большой зал всегда полон». Гермиона схватилась за последнюю соломинку. «Не удивлюсь, если он будет полон всегда, сколько столов в него не добавляй». После разговора с Виктором, Гермиона и Айрис все-таки заставили этих двух разгильдяев отправиться на каникулы домой. Но даже если они и хотели обратного, Виктор с ними в купе не попал, опасаясь разговора продолжительностью во всю дорогу, о тайных комнатах и прочей ерунде. Ему больше понравилась идея провести время с компанией охотниц из Гриффиндора и своими когтевранцами. Так что всю поездку он курсировал туда-сюда между двумя вагонами. В этом году Виктор прибыл на праздник не с пустыми руками. Ему пришло в голову, что пора уже показать, что он в школе не просто штаны протирает. И вылилось это, в прямом смысле, в зелье. Он почему-то думал, что зелья не действуют на нормальных людей. Даже специально аккуратно почитал в библиотеке. Оказалось, вполне действуют, но может иметь место нарушение статута о секретности. Вот только его-то родители и так знали о магии. Так что он наварил целую кучу зелий, кремов, шампуней и мазей, лечебных, косметических, омолаживающих и все в таком духе. И вручил всем в качестве подарков. Прочитав целую лекцию и о правилах применения, о дозировке и о соблюдении осторожности. Например, не стоит молодеть на 10 лет за выходные. Это уже могут счесть нарушением статута. Мужчины отнеслись к зельям со сдержанным оптимизмом, а вот женщины были в полном восторге. Особенно на следующее утро, после вечернего нанесения интересовавших их образцов, Джону и Лайонеллу пришлось даже объявлять о срочном отпуске всей семьей, после отъезда внука. Ведь либо женщины немного перестарались, либо на них подействовало сильнее, чем рассчитывал Виктор. Дома он, кроме празднования Рождества в кругу семьи, занялся доделыванием очков и карты. Руны все уже были нанесены, так что он проверил расчеты, удостоверился в правильности всех соединений и сделал кровную привязку очков к себе. Он как-то опасался делать это в замке. Добрый манипулятор бдит. Впервые Виктор надел очки в рунном кубе, опять-таки, на всякий случай, и поразился. Возможно, теперь он мог понять близоруких людей, которые впервые надели подходящие очки, хотя даже это было неподходящим сравнением. Более верное, будто он смотрел на мир через грязное стекло, а теперь стекло убрали, а в некоторых режимах еще и дали бинокль с тепловизором. Теперь он реально мог видеть магию, и если сперва он хотел представить их общественности только в Хогвартсе, то теперь ему не хотелось их снимать никогда, и он даже постарался так и поступить, вот только не вышло. Похоже, что с непривычки он быстро уставал от них, так что пришлось заставлять себя не носить очки постоянно. Еще одним изобретением были СМС-таблички, в двух экземплярах. Один он забирал с собой, другой оставлял дома. Функционально они были близки к предметам с наложенными протеевыми чарами, только использоваться могли и маглами, дабы родители всегда могли написать сыну. Плюс, ставшая уже стандартной привязка к самому Виктору. На своей табличке писать и читать мог только он, а если кто-то писал на парной, то он знал, кто это. Почему-то он стал не слишком доверять совам, особенно школьным. Все остальное время он продумывал новые вязи руны и свои дальнейшие действия по возвращению в Хогвартс. С одной стороны, можно постоять в сторонке и понаблюдать. Но с другой, его так и подмывало как-то увести Василиска из-под носа Дамблдора. Он даже сделал амулет, который давал бы носителю возможность говорить на парсилтанге, чтобы проникнуть в тайную комнату. Одно останавливало – понимание, что великий светлый волшебник может и обидеться на вмешательство в свои планы. А то, что он ведет свою игру, в этом Виктор уже не сомневался. Не понимал только уровень этой игры, все подстроено, или некоторыми моментами Дамблдор просто грамотно пользуется. А ведь именно в этой разнице и заключался вопрос. Хотя, за вмешательство с троллем ему ведь не прилетело. В поезде Виктор не изменил своей традиции, отправившись сразу в самый центр состава. Каково же было его удивление, когда он понял, что в его купе сидят люди. Удивление было настолько велико, что он даже застыл, когда увидел такое попрание устоев. «Доброе утро, мистер Вега!» Как всегда сдержанно поприветствовала его Дафна. «Вы можете зайти, если желаете, или поискать свободное купе, пока есть такой шанс. Доброе утро, мисс Гринграсс, мисс Дэвис!» Поздоровался Виктор, присаживаясь напротив девушек, которые будто специально сели рядом, оставив места напротив свободными. «Простите мне мое замешательство, просто я не ожидал тут никого увидеть. Мы уже второй раз встречаемся там, где вы почему-то не ожидаете меня видеть», заметила Дафна, внимательно следя за собеседником. «Полагаю, это означает, что есть места, в которых вы ожидаете меня увидеть?» «Конечно есть», улыбнулся Виктор. «Обычно после этого следует перечисление хотя бы пары таких мест». Девушка слегка изогнула бровь. «Простите, но я предпочитаю не быть тем Аполлоном, который преследовал прекрасную нимфу Дафну, поэтому удержусь от конкретики. Есть такая история», не выдержала Трейси. «Да, но она немного трагична, на мой взгляд». Виктор изобразил печаль. «Не знаю, стоит ли ее рассказывать сейчас. Признаться, я не слышал об этой истории, так что мы были бы благодарны, если вы ее расскажете, мистер Вега», разрешила развлечь ее Дафна. «Существуют несколько версий этой истории, я расскажу лишь одну, излагаемую древнеримским поэтом Овидием». Начал свой рассказ Виктор, параллельно доставая свой блокнот и начиная в нем рисовать. Во времена богов и героев жила на свете прекрасная нимфа Дафна, дочь богини земли Геи и бога рек Ладона. И в это же время жил бог света Аполлон. Но был он молод и горяч, и однажды разгневал другого бога, Купидона. И в отместку тот выстрелил из своего лука лишь дважды, стрелой любви в Аполлона и стрелой неприязни в Дафну. И стала прекрасная нимфа объектом любви Аполлона, сама тяготясь этой доли. Во время погони, когда умолял Аполлон ее остановиться, уговаривал дать ему слово, она взмолилась к богам, дабы дали они ей защиту, укрыли ее от нежеланного влюбленного. Тут Виктор ненадолго замолчал. И, что дальше? Боги ее спасли, они развеяли чары, не выдержала Трейси. Но, как видел Виктор, Дафна тоже заинтересовалась, желая узнать конец истории. Боги дали ей то, чего она желала, укрытие, и превратили ее в лавровое дерево. «Эй, это жестоко», возмутилась Трейси. «Она ведь ничего плохого не сделала. Один бог повздорил с другим, а пострадала невинная девушка. Что за дела?» «На этом история не закончилась, хоть результат и не изменен. Ее не расколдовали?» загрустила девушка. «Нет, но только не исчезла любовь Аполлона после превращения Дафны, и он навечно сохранил память о возлюбленной. И лавр стал вечно зеленым, а лавровый венок – символом Аполлона и победы. Все равно, боги эти, сволочи какие-то». Трейси возмущалась так непосредственно, что даже Дафна не смогла удержать лицо и улыбнулась. Бедная Дафна не сделала ничего плохого. Древние греки, а за ними и римляне, считали своих богов похожими на людей. Виктор пожал плечами, и зачастую приписывали им очень неблаговидные поступки. Все равно грустная история, если даже не думать о том, что после превращения ее пустили на шапки. От такого вывода Виктор не выдержал и рассмеялся, а Трейси его поддержала. «Я закончил». Виктор развернул блокнот к девушкам. «Это мое видение последних мгновений прекрасной нимфы. Очень красиво», признала Дафна. «А почему у них не видно лиц? Чтобы каждый мог представить те лица, которые захочет», пояснил парень. «Да и цвет волос неправильный», добавила свою критику Трейси. «Это у нее должны быть светлые волосы». Тут она указала глазами на свою подругу. «А у него, может, и могут быть темные», разрешила девушка, взглянув на волосы Виктора. «Это лишь карандашный набросок, все может измениться», с улыбкой сказал Виктор. «А мне нравится эта недосказанность», вынесла свой вердикт Дафна. «Так и мне нравится», согласилась Трейси. «А где ты научился так рисовать? Ты ведь очень быстро сделал этот рисунок. Я за это время картошку изображу, максимум. Я с детства рисовал», признался Виктор. «А уж когда понял, что буду волшебником, начал этим заниматься постоянно. Между рисованием и волшебством есть какая-то связь», удивилась Дафна. «Работа палочкой весьма напоминает мне работу кистью или карандашом. Вот я и развивал свои руки с детства, а это имеет смысл», — признала Дафна. «Только это ведь надо было рано начинать, чтобы добиться таких результатов, или нужен талант? Я не могу ответить точно, есть ли у меня талант, но работал я много. Что же да рано или поздно? Никогда не поздно, просто я готовился заранее». «Понятно, так и запишем», — отвечает только на ту часть вопросов, которая не раскрывает о нем ничего конкретного, — проворчала Трейси. «Если хотите прямых ответов, задавайте прямые вопросы», — улыбнулся Виктор. «Только не факт, что я отвечу. Я слышала, что вы не верите, будто Гарри Поттер является наследником Слизерина», — аккуратно начала подводить к вопросу Дафна. «И вас не убедил даже факт того, что у него обнаружился очень редкий дар Змеиуста. Сам по себе, не убедил. Это не является доказательством, лишь возможным подозрением», — объяснил свою позицию Виктор. «Тем более, что последним известным наследником Слизерина был Волди, а Поттеры точно не его родственники». «Кто?» — удивилась Трейси. «Вальдеморт», — объяснил Виктор, отчего девушки вздрогнули. «Когда я называю его настоящим именем, никто не понимает, а выдуманным все дергаются. Так что остается называть его Волди». «Настоящим именем?» — переспросила Дафна, выглядя удивленной. «Том Реддл», — легко ответил парень. «Но он счел, что имя слишком магловское, вот и придумал подобную анаграмму». «Вы слишком легко бросаетесь подобными заявлениями, мистер Вега», — предупредила Дафна. «Даже если это его настоящее имя, откуда вы можете его знать?» «Да это не такой уж и секрет, для тех, кому действительно интересно», — пожал он плечами. «Дамблдор точно знает, потому что Том у него учился». «Что? Темный лорд? Новое звание для Дамблдора?» Трейси оказалась шокирована подобным утверждением. «Дамблдор тогда вел трансфигурацию в Хогвартсе», — пояснил Виктор. «Так что не напрямую ученик, но Дамблдор был тем, кто впервые рассказал тому про волшебный мир». «Откуда вы это можете знать, мистер Вега?» В голосе девушки даже проступила угроза. «У меня есть крайне осведомленные друзья, мисс Гринграсс», — Виктор ответил с улыбкой чеширского кота. «Но, все мои слова легко проверить. Можно подумать, что ты и про наследника знаешь, и про чудовище», — фыркнула Трейси, немного напрягшаяся от зарождавшегося противостояния между своими соседями. «Знаю», — кивнул Виктор, — «и знаю, что вам ничего не грозит, но я не чистокровная. Рад за вас», — признался Виктор, вызвав удивление на лицах обеих девушек. «Только это не относится к делу. Он нападает не по принципу чистоты крови. На данный момент он», — Дафна уловила ключевое слово, — «да, он, и ваша безопасность напрямую зависит от того, как много вы знаете или интересуетесь. Пока вы не лезете в это дело, вас не тронут. Однако вы, при этом, явно демонстрируете свою осведомленность в этом вопросе», — заметила Дафна. «Я подготовился», — улыбнулся парень. В этот момент дверь в купе распахнулась, являя тех, кого он больше ожидал увидеть, — Гермиону и Айрис. «Виктор, привет», — начала говорить Гермиона, как заметила посторонних в купе. «О, ты не один», — пробормотала она. «Заходите, присаживайтесь, места хватит всем», — Виктор пригласил девушек, игнорируя взгляды, которыми они обменялись с слизеринками. «Мисс Гринграсс, мисс Дэвис, позвольте представить вам мисс Гермиону Гринджер и мисс Айрис Поттер». «Мисс Гринджер, мы знакомы», — буркнула Гермиона, но прошла и села на свободное место. «Я приму твое предложение, если, конечно, мисс Гринграсс не противно находиться в обществе такой грязнокровки, и она нас покинет». «Мисс Гринджер, я никогда не использовала это слово, и осуждаю применение его другими», — ледяным тоном сказала Дафна. «Я не знаю, чьи слова или действия вы мне приписываете, но попрошу в дальнейшем воздержаться от подобных выводов». «Но ты ведь общаешься с Малфоем», — немного растерялась Гермиона. «Я не могу с ним не общаться хотя бы потому, что мы учимся вместе», — справедливо заметила девушка. «Ладно, прости, что обвинила тебя, не разобравшись», — признала свою ошибку Гермиона. «Мне тоже приятно познакомиться», — улыбнулась Айрис. «Кого-то мне этот стиль общения напоминает. Я полагаю, мисс Гринграсс пытается подчеркнуто уважительным отношением создать некоторую дистанцию с собеседником», — с видом знатока начал вещать Виктор, дабы только достойные могли разглядеть ее тонкую и ранимую натуру. Все девушки в этот момент уставились на него с выражением шока на лицах, особенно сама Дафна. «Мы все так делаем», — Виктор развел руками. «Просто каждый выбирает свой способ. А где ваш брат, мисс Поттер?» Дафна резко сменила тему. со своей командой, обсуждают что-то. Айрис изобразила рукой в воздухе что-то. «Я думала, вы тоже в их команде», — удивилась Трейси. «С командой по квиддичу», — уточнила сестра Поттер. «А ты про какую?» «Думаю, Трейси говорила про команду по борьбе с темными лордами и гремучими ивами», — объяснил Виктор. «Мы не имеем к этому никакого отношения», — возмутилась Гермиона. «И мы были с тобой, когда они врезались в эту иву. Это называется, разок отвернулись», — раздраженно сказала Айрис. «А вы знали, что Виктор очень хорошо рисует?» В этот раз тему сменила Трейси. Благо никто не возражал, и дальше пошло общение на менее острые темы. Виктору было интересно наблюдать за тем, как четыре девушки быстро забыли, что они вроде как с враждующих факультетов, как только на них исчезло давление со стороны общества. Никто никого не оскорблял, никто ни на кого не обижался. Возможно, это произошло из-за того, что они были и не особо заряжены на конфликт, но Виктор видел в этом именно отсутствие внешнего влияния. Ведь человек, будь он хоть трижды волшебник, существо социальное, он может как вознестись, так и пасть, под влиянием среды. И самое забавное, что во всех войнах и во всех противостояниях, обе стороны всегда были уверены, что именно они за добро. А кто на самом деле за добро, выяснялось после победы одной из сторон. Добро всегда побеждает, потому что, победив, оно назначает себя добром. На следующий день после прибытия в Хогвартс, Виктор впервые надел очки на занятии, чарах, чем привлек внимание Флитвика, и шутки со стороны учеников, что он подражает Поттеру. «Мистер Вега, я, конечно, знаю, что вы много читаете, но не думал, что настолько много, чтобы ухудшить зрение к середине второго курса», — пошутил маленький профессор, когда к нему после занятий подошел Виктор. «Профессор, пожалуйста, только не вы», — взмолился парень, отчего они оба засмеялись. «Полагаю, эти очки вы надели не из-за проблем со зрением», — спросил Флитвик, отсмеявшись. «Ну, по большей части не из-за них», — начал уклончиво отвечать Виктор. «Хотя зрение они и вправду улучшают, но несколько не так, как обычно думают. Вы видите в них больше, чем обычно мы видим глазами», — сразу понял профессор. «То-то они мне показались необычными, хоть я и не увидел на них чар». На недоуменный взгляд Виктора, Флитвик лукаво улыбнулся и сказал: «А вы думали, что мастеру чар надо произносить заклинание или махать палочкой, чтобы увидеть зачарованный предмет?» «Нет, профессор, я даже не задумывался над этим, совсем не мой уровень». «Ну-ну, не скромничайте, мистер Вега», — слегка пожурил его учитель. «Я прекрасно вижу, что ваш уровень очень высок, даже если вы и пытаетесь это скрыть, чтобы не вызвать зависти со стороны окружающих». «Да не столько из-за зависти, просто не хочу выделяться», — смутился Виктор. «Хотя во многом Флитвик был прав, и это мне в вас нравится. Вы, пожалуй, истинный представитель моего любимого факультета». Флитвик кивнул своим мыслям. «А вы позволите взглянуть на ваши очки?» «Да, конечно». Он протянул их профессору, прекрасно понимая, что для другого человека это просто очки, даже без диоптрий. «Эх, молодость», — вздохнул Флитвик, после чего продолжил уже с неожиданной для него суровостью в голосе. «Первый урок: никогда не отдавайте свои вещи так легко. А если бы я был злоумышленником под оборотным зельем, вы бы смогли меня сразу разоблачить, но ведь оборотного зелья не хватило бы на весь урок, а вы ничего не пили во время него». Такой резкий переход от всегда доброго и смешливого профессора к суровому бойцу был неожиданным. Так вот кого встречали его противники во время дуэли, подумал Виктор. «Это если бы вы его сварили. Профессор Снейп смог бы продлить эффект, а он не единственный мастер зельеварения в Британии», — пояснил Флитвик. «Да и не надо давать в руки явный артефакт, он может необычно отреагировать. Положите на вот эту ткань». Профессор трансфигурировал квадратик из бархата на столе, после чего Виктор положил очки на ткань, и Флитвик принялся их изучать, не трогая сам артефакт, а поворачивая ткань под ним. «Потрясающе тонкая работа. Каждая линия четкая и понятная, а какие переходы!» — восхитился профессор. «Вы не знаете, на них есть какие-то свойства сохранения или неразрушимости?» «Вроде бы неразрушимости, невозможность потерять или украсть». Виктор изобразил, что вспоминает, прекрасно помня, что он там чертил. «Ну, это ожидаемо», — высказался профессор. «Хотя творцы такого уровня могут быть слегка оторваны от реальности». Флитвик явно смягчил свои мысли. «Я не буду спрашивать, откуда у вас такое сокровище. Но запомните, мистер Вега, никогда не давайте их никому, в ком вы не уверены больше, чем в себе». они настолько ценные?» – задал вопрос Виктор, удивленный реакцией профессора. Флитвик даже оторвал свой взгляд от очков, на его лице мелькали сотни эмоций, но Виктор не заметил враждебных. «Мистер Вега, вы разбираетесь в рунах?» – начал профессор издалека. «Немного изучал, они показались мне интересным направлением», – честно признался парень. «Тогда вы, наверняка, знаете главную проблему, почему у нас нет кучи артефактов вокруг?» Флитвик подводил ученика к очевидной мысли. «Усложнение формулы вязи по экспоненте, в зависимости от сложности, в точку», – подтвердил профессор. «Именно поэтому так мало рунных артефактов и тех, кто их создает. Тут нужен либо врожденный талант, либо огромное количество работы. Но те же чары при меньших вложениях дают не меньший результат. Это еще одна причина, почему артефакторика практически мертва, все выбирают легкий путь». Он продолжил крутить артефакт перед собой, всматриваясь в мельчайшие детали. «Но то, что я вижу, это истинный шедевр. Не могу даже представить, сколько понадобилось времени, только на то, чтобы все рассчитать». Флитвик был в явном восторге. Виктору даже стыдно стало за то, что это сделал один единственный компьютер. Ну и его программа. Тут выверена абсолютно каждая деталь. Одна формула перетекает в другую, задействуя третью. Потрясающе. Я даже не думал, что они настолько ценные. Виктор в очередной раз не покривил душой. Эти очки как-то связаны с появившимися год назад амулетами, которыми торгуют Фред и Джордж Уизли. Прямо спросил Флитвик. Да, они от одного человека. Ни слова больше. Профессор поднял ладонь в жесте запрещения. Для меня главное знать, что древнее искусство не погибло, а уж кто его сохраняет, не так важно. Флитвик вернулся к разглядыванию очков, периодически цокая языком, видимо разглядев очередную интересную связку рун. Потрясающе, в очередной раз признал профессор. Но, пожалуй, хватит их разглядывать. Вам еще на следующий урок спешить надо, да и мне стоило бы своими делами заняться. На этом они и распрощались, договорившись продолжить обсуждение при удобном случае. Глава 11. День Святого Валентина. «Мисс Уоррен, добрый день», — поприветствовал Виктор привидение, когда она вылетела ему навстречу, едва он зашел в туалет. «Это туалет для...» «Что?» «Похоже, что он смог удивить призрак девушки». «Ты знаешь мою фамилию?» «Конечно знаю», — сказал Виктор, прислоняясь к двери туалетной кабинки. «Я ведь тоже с Коктеврона. Вот, зашел узнать, как у тебя дела. Не обижает ли кто? Я мертва. Вот как у меня дела», — возмутилась призрачная девушка. «Да еще и книжкой в меня бросили сегодня. Ты видела, кто это сделал?» — заинтересовался Виктор. «Нет, не видела. Я сидела себе спокойно, предавалась мыслям о смерти, а эта штука пронзила мою макушку». Миртл свирепо посмотрела в сторону раковин. «Вон она, под раковиной, ее туда смыло. Хаем, я погляжу». Виктор подошел и поднял небольшую черную книжку. Он открыл ее потрепанную обложку, дабы удостовериться, что это нужная книжка. На первой странице можно было различить надпись расплывшимися чернилами ТМ. «Редгл, тут мужское имя. В тебя ее бросил мальчик?» «Не знаю», — сердито буркнула Миртл. «А зачем тебе знать? Чтобы найти того, кто ее в тебя бросил, и заставить извиниться». «Ты бы правда это для меня сделал?» — удивилась призрачная девушка. «Конечно, почему нет?» — улыбнулся Виктор. Миртл подлетела поближе, на ее полупрозрачном лице было видно недоверие пополам с надеждой. «Никто не был готов сделать для меня чего-то за прошедшие почти 50 лет с моей смерти», — осторожно призналась она. «Ну, многие слабо понимают, что ты испытываешь». «Верно», — закивало привидение. «А мне тут так одиноко иногда. Тебе нужен кто-то, с кем ты можешь общаться. Тебе нужна подруга», — решительно сказал Виктор, подводя разговор к нужной ему цели. «Но кто захочет со мной дружить?» — грустно спросила Миртл. «Они и при жизни-то не хотели. Все обзывались очкастой дурой, плаксой Миртл». «Конечно, я плакала. Они ведь постоянно издевались надо мной», — начала злиться призрачная девушка. «Кажется, у меня есть на примете одна необычная девушка, которую тоже дразнит, да еще и прячут ее вещи». Виктор закинул новый крючок. «И мои прятали», — почему-то обрадовалась Миртл. «А она еще и на Коктевроне учится, значит, я должна ей помочь», — догадалась призрачная девушка. «Я ее буду защищать, и мы подружимся. Вот видишь, я в тебе не ошибся, и не зря зашел». Виктор улыбнулся, довольный тем, как все складывалось. «А как ее зовут?» Миртл вспомнила важный момент. «Луна Лавгуд», — доложил парень, — «учится на первом курсе. Так что ты сможешь многое ей рассказать про Хогвартс, вместе изучить его получше. Тогда я пойду ее найду», — радостно сообщила девушка. «Вперед, надеюсь, у вас все получится», — честно пожелал Виктор, ибо сам в девчачьи разборки лезть не хотел. «Спасибо, красавчик», — улыбнулась ему девушка и стремительно исчезла в стене. Виктор на это лишь хмыкнул, достал из сумки покрытую рунами шкатулку и положил в нее дневник. «Пожалуй, стоит изучить его получше, когда будет свободное время», — подумал он, запирая шкатулку. Утром 14 февраля собравшимся на завтрак ученикам предстал обновленный и похорошевший облик большого зала. Его стены были сплошь увиты пышными, ядовито-розовыми цветами, а с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек. Первым делом, садясь за стол, Виктор наколдовал себе зонтик над столом, дабы избежать попадания конфетти в свою тарелку. «Чертова конфетти!» — в сердцах бросил Майкл, доставая из своей овсянки очередное сердечко. «Кто этот гений, решивший, что бросать резаную бумагу во время завтрака – это хорошая идея?» – спросил возмущенный Терри. «Думаю, сейчас мы все узнаем ответ на этот вопрос», – хмыкнул Виктор, указывая головой на преподавательский стол, где как раз Локонс в вырве глазно-розовой мантии в тон к цветам, жестом требовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами. Похоже, у профессора МакГонагалл слегка дергалась щека, а Снейп выглядел так, будто съел пару лимонов, целиком. «С днем Святого Валентина!» – провозгласил Локонс. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 47 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз, но это еще не все». Локонс хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида карликов. Правда, это были необычные карлики. У каждого в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев», – ослепительно улыбался Локонс. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея». Профессор Флитвик спрятал лицо в ладонях. Взгляд с ней попрямо говорил, что он вольет стакан смертельного яда в глотку первого, кто обратится к нему за любовным напитком. «Кажется, профессор Снейп сейчас очень сильно раскаивается, что не убил Локонса, когда у него был шанс», — прокомментировал это представление Виктор. «Надеюсь, вас среди этих 47 не было», — поинтересовался Терри у Лайзы, Сью, Подмеймонди. «Вообще такое у девушек не спрашивают», — показала ему язык Сьюли. «Да и все знают, что в Когтевране девушки шлют валентинки только Веге и Хиллиарду. Мерлин, это жестоко», — поразилась Подма. «Если я не открою им глаза, то кто?» — смеясь, спросила девушка. В это время один купидончик рванул прямым ходом к Виктору. «Акция арфа!» — сработал парень на опережение, выхватив инструмент у желавшего его использовать карлика. «Эй, вей не мне айфу!» — возмутился купидончик, глядя на музыкальный инструмент в руке парня. «Предлагаю сделку. Я возвращаю тебе арфу, а ты идешь к кому скажу и поешь ему песню, которую я скажу», — предложил Виктор карлику. «Сколько петь по времени?» — заинтересовался купидончик. «До конца дня, сикль за каждый час», — предложил свою цену карлик. «Да ты лопнешь», — возмутился парень. «Сикль за 2 часа, и еще столько же за каждого твоего подельника, с ними уже сам поделишься, как нужно будет». «Договорились», — протянул свою ручонку купидончик и получил назад арфу. «Тогда идешь к вон тому мужику в розовой мантии», — Виктор указал на крутящегося в лучах своей славы Локонса, — «и поешь ему вот этот текст». Парень быстро набросал 2 строчки на листке бумаги, вырванном из блокнота. «Тут всего 2 строчки», — сообщил очевидный карлик. «А дальше, повторяешь, и так до отбоя. И про меня ни слова, иначе сделка аннулируется». «Понял, сделаю», — кивнул купидончик и ускакал исполнять заказ. «Они будут петь Локонсу весь день 2 строчки на повторе», — изумился Энтони. «Ага», — Виктор кивнул, довольный своим замыслом. «И я сомневаюсь, что петь они будут хором. Это жестокая месть», — восхитился Майкл. «Ну, он сам виноват», — согласился Энтони. В это время группка карликов подошли к Локонсу и затянули дурными голосами, не попадая в такт. «А Златопуст, а Локонс, твои кудри как желтый снег, и это весь текст?» – удивилась Лайза. «Ага», – признал Виктор, со зловещей ухмылкой. «Боюсь, что к концу дня Локонс рехнется», – предположил Энтони. «Зато, если переживет, сможет написать про это еще одну книжку», – прокомментировал довольный Терри. Профессор Флитвик обратился к декану, зашедший между уроками Виктор. «Мистер Вега, только не говорите мне, что вы по поводу предложения профессора Локонса». Флитвик достаточно правдоподобно изобразил испуг. Его выдавали только смеющиеся глаза. «Нет, точно не поэтому», — содрогнулся парень, на что профессор ответил заливистым смехом. «Я по поводу дуэльного клуба». Виктор назвал причину своего визита, после того, как волшебник отсмеялся. «А разве его не закрыли?» – удивился Флитвик. «Вот, собственно, я об этом и хотел поговорить», – кивнул парень. «Почему бы его не открыть заново, но уже под вашим руководством? А вы думаете, что мне это интересно?» – с улыбкой спросил профессор. «Не уверен, но тешу себя надеждой». Виктор пожал плечами. «Кому как не вам показать, как должен выглядеть дуэльный клуб в правильном исполнении? Хм, в целом идея мне нравится, раз уж есть прецедент, но есть один нюанс». Флитвик задумался. «Запустив дуэльный клуб практически сразу после закрытия предыдущего, вы поставите в неудобное положение другого преподавателя?» Виктор не мог заставить себя назвать Локонса профессором, без крайней необходимости. «Именно так», — согласился профессор. «И даже если не вспоминать про не самый удачный пробный запуск. Кстати, говорят, что вы с мистером Хиллардом там неплохо себя показали». Флитвик одобрительно усмехнулся. «Даже если не касаться этической стороны вопроса, мне понадобится время на организацию тренировочного процесса. Нужно выбрать помощников, прикинуть состав участников и прочее. И только с уже более-менее готовым планом идти к директору». Виктор задумался, насколько такой подход отличается от продемонстрированного Локонсом. И была ли у того вообще задача научить чему-то? Больше похоже на то, что все это было нужно для одного – выявить Змеиуста. Ну, или подтвердить наличие такого таланта у Гарри, или донести факт этого наличия до остальных. Вариантов масса. «Я вас понял, профессор. Могу ли я как-то помочь в этом?» «Вообще-то да, можете. Раз уж речь зашла о помощниках, на нашем факультете кандидаты очевидны», — хитро блеснул глазами Флитвик. «А я узнал от мистера Хилларда, что вы увлекаетесь музыкой». «Да, играю немного на скрипке», — согласился парень, уже понимая, куда клонит профессор. «Вот, а нам как раз не помешал бы еще один музыкант в хоре. Конечно, я с удовольствием поучаствую». Виктор понял, что это некая плата за организацию дуэльного клуба, но был не против, тем более что он в любом случае играл каждый день. «Вот и хорошо, тогда жду вас на ближайшей репетиции. Расписание возьмите у любого из старост». К огорчению Виктора, да и многих представителей рода мужского, Локонс достаточно быстро разобрался с поющими ему оды купидонами. Хоть и не смог выяснить, кто их послал, а без имен в подозреваемых была половина Хогвартса, за что Виктор отдельно подкинул карликам деньжат, в итоге заплатив примерно столько, сколько заплатил бы пой они до вечера. Но и их удаление из школы он счел достойной тратой денег, тем более что он планировал в будущем с лихвой компенсировать свои затраты. А сам Виктор в тот же вечер сидел в выручай комнате, глядя на шкатулку с дневником Ридла в ней, и размышлял о дальнейших действиях. На данный момент у него был один известный гарантированный способ уничтожения Крестража, так как использовать дневник он счел излишним риском. И способ этот сидел в тайной комнате без возможности выбраться. Пока дневник лежал в шкатулке, все влияния как самого Крестража, так и осколка души Тома были нивелированы. Следовательно, Василиск остался без управления и существовал шанс договориться с голодной змеюкой, и требовалось решить, как вести с ней дела. С одной стороны, живой Василиск – это очень много денег за один только яд, с другой же – это и колоссальная угроза, ведь возьми его под контроль возродившийся Волдеморт, и зверюга устроит бойню, а возрождать Володьку так или иначе было нужно. Но ведь требовалось еще и оставить испытание для героя. Тем более что в ходе испытания нужно было еще и добавить мечу Гриффиндора способность к уничтожению Крестражей. Можно, конечно, было попробовать украсть его из шляпы, из кабинета директора, но это выглядело форменным самоубийством. В итоге Виктор выбрал самый безопасный план – сходить поговорить с Василиском. Осознавая, какой это риск, ему Фаукс на помощь вряд ли прилетит, он подготовился к небольшой войне. Кроме очков, которые должны были защитить его от взгляда Василиска, он захватил и полный набор гранат, на все случаи жизни огненные, морозные, кислотные и каменные, создающие преграды из камня в месте взрыва. Ну а кислотные наоборот были хороши в уничтожении преград. Спуск в подземелье он начал из туалета Плаксы Миртл, благо постоянная обитательница сего заведения была благополучно отправлена дружить с Луной. С помощью амулета змеиного языка, прошептать «откройся» на Парсилтанге было проще простого. А вот спуск был куда более веселым занятием. Благо трансфигурация захваченного с собой каменного бруска в импровизированный скейтборд, только без колес, и применение к нему левитации, позволило с комфортом спуститься. Но лететь в импровизированную пасть, не будучи уверенным, что по окончанию тоннеля не ждет пасть реальная, мягко говоря, будоражило. И даже очки, переведенные в режим работы в темноте, не сильно помогали в извилистом тоннеле. Как ни старался Виктор, но к концу спуска успел не слабо так испачкаться. Все же тоннель не был приспособлен для подобных перемещений. Возможно, подумал он, стоило просто скатиться по нему, но врожденная брезгливость к грязи заставила отбросить этот вариант как крайний. Хотя сменную одежду он и брал, но внизу просто почистился заклинаниями. Первым делом Виктор осмотрелся вокруг, все было приблизительно как он и представлял. Грязный и мокрый каменный тоннель, стены покрыты водорослями или чем-то похожим, а пол под ногами был устлан костями мелких животных. И практически сразу же нижний тоннель изгибался резким поворотом, куда Виктор и направился. Прямо за поворотом валялась свернутая кольцами сброшенная шкура Василиска, которую без усиления ночного зрения легко было бы принять за настоящего Василиска, просто спящего. Осмотрев шкуру, Виктор оставил ее до лучших времен и двинулся дальше по виляющему тоннелю. В скором времени очередной поворот привел его к гладкой стене с вырезанными на ней двумя сплетшимися в кольца змеями с поднятыми головами, вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Помолясь последний раз, Виктор подошел к змеям и приказал: «Откройся». В стене появилась щель, разделившая змей, постепенно расширяясь, она открыла широкий проход, куда и вошел Виктор. За дверью обнаружился просторный зал с высоким потолком, поддерживаемым колоннами, обвитыми каменными змеями. Хотя змеи тут были повсюду, как и зеленовато-грязный цвет. Когда-то, наверняка, это место выглядело богато и красочно, но сейчас оно больше напоминало заброшенный сток, или вроде того, только богато украшенный. Виктор потер голову очередной змеи и хмыкнул, как он и ожидал. Похоже, что у всех змеек в этом помещении глаза были из изумрудов, всех форм и размеров. Все помещение было одним сплошным самовосхвалением одного единственного человека, статуя которого как раз стояла в глубине зала. Ставить самому себе статую, мда уж, явный псих, подумал Виктор, подходя к статуе одного из основателей Хогвартса. После увиденного зала ему как-то перехотелось называть Салазара Слизерина великим. Больше всего он ему напомнил Златопуста Локонса, только с куда большими поводами для самовосхваления. Но, какие бы ни были поводы, смотрелось это жалко. «Салазар Слизерин, я пришел договориться», — выкрикнул он в направлении лица статуи, отошел немного в сторону и приготовился ждать. Внутри статуи что-то зашелестело, заскрежетало, и ее рот стал медленно открываться. Когда огромный рот полностью открылся, оттуда начало выползать монструозное тело Василиска. Как бы Виктор ни относился к Слизерину, но выглядело это впечатляюще. Хотя, выползая такое потрясающее создание даже из кучи мусора, это все равно выглядело бы впечатляюще. Красота! Прошелестел на Парсилтанге Виктор, глядя, как Василиск разворачивается перед ним во всей своей мощи. Страха у парня не было никакого, одно лишь восхищение. Однако, услышав его, змей замер. «Спасибо!» — откликнулся Василиск. «Давно мне не говорили комплиментов. Уже почти 1000 лет». «Наверное, СССССС». Виктор подумал, что шипение в конце фразы было аналогом смеха. «Ну, я столько не живу», — честно признался Виктор. «Но за мою короткую жизнь, это, пожалуй, самое впечатляющее зрелище из тех, что я видел. СССССС, эти слова приятны. СССССС». Явно довольно зашелестел король змей. «Я даже почти забыл о голоде». В голове Виктора щелкнуло «забыло». «Кажется, у нас тут старушка. У меня есть немного еды, не думаю, что тебе этого хватит, но это все, что я смог принести незаметно». Он выложил из специального ящика 4 куриных тушки, с перьями и прочим. «Боюсь, что сюда не так-то просто пронести подходящую тебе еду». «Спасибо», — поблагодарила змея. но мне уже много и не надо. Я привыкла питаться, в основном, магией, но эта еда тоже пригодится». Василиск закрутилась в кольца, положив голову поверх них, глядя на своего гостя. Курица она так и не тронула. «Ты хотела о чем-то договориться?» — прошелестела она после непродолжительного молчания. «Пожалуй, у меня для тебя плохие новости», — честно сказал парень. «Меня хотят убить?» — вроде как равнодушно спросила Василиск. «Давно пора, и ты так легко примешь смерть?» — удивился Виктор. «Вроде как в оригинале она билась до последнего». «Конечно нет», — возмутилась Василиск, даже приподняв голову и раскрыв пасть, демонстрируя огромные клыки. «Я бы билась за свою жизнь, но горевать бы не стала. Я и так 1000 лет провела в клетке. Прости за вопрос не по теме». Виктору действительно показался странным один момент в речи змей. «Но как ты отмеряешь время в подземелье? Тут что, часы есть или календарь? СССС. Млекопитающие так не умеют», — засмеялась Василиск. «Я сбрасываю шкуру с определенной периодичностью. Так и считаю, примерно. Когда счет идет на века, ошибка даже в десятилетии несущественна». «Понял, логично», — согласился Виктор. «Тогда о сделке. Я бы хотел приобрести у тебя яд». «Мой яд?» — удивилась змея. «Это не единственное мое оружие, если что. Я и не собирался лишать тебя оружия». Поднял он руки вверх. «Хоть в последней схватке оно тебе и не поможет, Феникс». Внезапно разозлилась змея, начав подниматься во всю свою внушительную высоту. «Что? Где?» — удивился парень, обшаривая все глазами. «Ведь артефакт карта тут не работал. Ты сказал, что мой яд мне не поможет», — начала объяснять Василиск встревоженному гостю. «Я знаю лишь один способ нейтрализовать мой яд — слезы Феникса, моего злейшего врага. Ну, у нынешнего директора есть ручной Феникс, я вот к чему вел», — сказал Виктор, пытаясь успокоить разнервничавшуюся змею. «Тогда почему я до сих пор жива?» — искренне удивилась Василиск. «Сильный волшебник, да еще и с помощью Феникса, у меня почти нет шансов в таком бою. Даже в молодости я бы предпочла отступить. Почему он медлит?» «Мне кажется, у него на тебя другие планы», — честно ответил Виктор. «А ведь похоже, что и этот вариант Дамблдор заранее проработал, ведь он мог бы и сам убить змею. Причем, как выясняется, достаточно легко. Тебя должен убить его ученик. Инициация? Ну, не худшая причина смерти», — меланхолично подметила Василиск. «Но раз тут будет Феникс, мне понадобится твоя помощь». «Погоди», — Виктор резво замахал руками, привлекая внимание змей. «Я искренне тебе сочувствую, но я не могу помочь тебе убить ни ученика, ни Феникса. Они слишком важны». «Жаль, но я не про это говорила». Виктору показалось, что Василиск смотрит на него с иронией. Хотя как змея может смотреть с иронией, загадка. «Ты вроде бы не испытываешь к таким, как я, неприязни, и ты говоришь на моей языке». «Все верно, но к чему ты ведешь? Помочь тебе сбежать? СССС. Послушай внимательно». Василиск прервала его немного раздраженно. «Мне нужна помощь, чтобы оставить потомство». «Что?» — ошарашенно спросил Виктор. «Она ведь не могла говорить о том, о чем он подумал». «Не то, что ты подумал, СССС», — бросила змея со смехом. «Я даже не буду говорить, что мы из разных видов, но я по рождению маги, мне не нужен половой партнер для размножения. Вернее, когда-то может и возможен был, но сейчас мне нужны лишь еда и магия, ну и некоторые ингредиенты». Василиск свернулась в кольца, поворачивая голову к Виктору. «Но, если тебя волнует проблема отцовства, не переживай, в некотором смысле, ты будешь отцом». «Что? Как это?» «И ничего меня не волновало», — затараторил парень. «СССС. Ты забавный, у тебя что, возраст перехода во взрослую жизнь?» — предположила змея, но не стала ждать ответа. «Одним из ингредиентов станет твоя кровь. Немного, только чтобы придать индивидуальности особые свойства. А поконкретнее, что получится в итоге?» «Яйцо получится», — снисходительно, как ребенку, бросила Василиск. «И чем больше ингредиентов ты сможешь добыть, тем здоровее будет потомство». «Во множественном числе?» — уточнил парень. «К сожалению, нет», — грустно вздохнула змея. «Не тот у меня возраст и не те уже силы, но хоть он будет и один, он тебя не разочарует, обещаю». «Именно он?» — удивился Виктор. «Василиски могут выбирать пол потомства, хотя, учитывая, что он про них вообще почти ничего не знает, стоит ли удивляться?» «Да, только он». Василиск разрушила все его теории. «Но мне кажется, что у тебя не особо много вариантов выбора». «Ладно, тогда диктуй свои ингредиенты». Вздохнул парень, доставая блокнот. Следующие две недели Виктор собирал ингредиенты, нужные Василиску, или Василиске. В общем, королеве змей. К сожалению, некоторые вещи он добыть не мог, ибо они были под различными запретами. А тащить в школу запрещенные вещи ему сильно не хотелось. Но все остальное ему предоставили либо близнецы Уизли, либо Лайнел, с которым он связался с помощью СМС-таблички. В последнее время Виктор все больше задумывался о том, чтобы скопировать в волшебном мире вещи из нормального, только заменить технологии магией. Ведь тот же телефон вполне можно было создать с помощью рун. Правда, все упиралось в производственную базу. Сколько он сможет сделать этих магафонов? Десяток в год, и то, если забросит все остальные работы. Тогда и цены должны быть соответствующие. Но волшебники, кроме того, что не особо богаты, в большинстве своем, так еще и весьма консервативны, если не сказать пожестче. Если бы он мог производить дешевые магафоны в достаточных объемах, еще куда ни шло, но продавать дорогую диковинку сомнительной полезности таким ретроградам, мягко говоря, трата времени и сил. Вечером 28 февраля Виктор опять спустился в тайную комнату, притащив полную сумку ингредиентов и два специальных ящика для сохранения продуктов. Лайнел набил их тушками животных и переправил обычной совой в школу. Благо, там был полный комплект рун, и на облегчение, и на объем, и на хранение. Не грузовой контейнер, конечно, но около центнера вмещал, упираясь в объем. Вот тоже интересный образец на продажу, но все пользуются чарами. «СССС, я уж думала сегодня тебя не ждать», — пожаловалась королева, выползая, когда он ее позвал из статуи. «Эй, я всегда прихожу, если обещал». Виктор притворно возмутился. «Хорошо», — кивнула змея, пристально глядя на него. «Они уже выяснили, что убивает она только тогда, когда хочет, а не при любом взгляде на живое существо. Да и, как она его заверила, на пике сил ей взглядом встречаться не нужно было. Кстати, тех, кто окаменел после встречи с ней, она и не собиралась убивать, иначе бы добила. Но она была создана охранником школы, а не кнопкой самоуничтожения. А вот Вальдемарт, или другой достаточно сильный змееуст, мог заставить ее убивать. Вот только кусочка души Тамаридла для этого было недостаточно. И если канонная история правдива, она бы там, скорее всего, не пыталась бы убить Гарри, не напади на нее злейший враг, Феникс. «Ты так пристально меня разглядываешь, что мне прямо неловко», — попытался пошутить Виктор, хотя ему тоже было нелегко осознавать, что это их последняя встреча. «Пытаюсь запомнить», — честно ответила королева. «Часть моей памяти перейдет нашему малышу, СССС», — засмеялась Василиск. «Эта шутка перестала быть смешной еще неделю назад», — проворчал Виктор, улыбаясь. «Я тысячу лет и таких не слушала, а теперь не успеет надоесть». В голосе змеи не было слышно печали, скорее холодная уверенность. «И последнее, верни дневник тому, кто должен с ним прийти, а то время ограничено». «Не передумала?» — в который раз спросил Виктор. «Нет, она даже помотала огромной головой. Мне и так давно пора, а такая смерть — это лучший вариант, на который я даже не надеялась. Больше всего я боялась сдохнуть тут от голода или старости, но теперь мой род выживет, а это главное». После этих слов она зашуршала вокруг, устраиваясь поудобнее, потому что предстоял последний шаг – добавление ингредиентов в зелье, которое варилось тут уже неделю. Именно это зелье должно было дать ей возможность продолжить свой род путем создания фамильяра для волшебника. Само зелье не было каким-то особо сложным, фактически – это был суп, сам состав был откуда-то известен королеве, откуда, она и сама не знала, или не говорила, но сам факт того, что из него можно было извлечь какие-то ингредиенты без полного изменения результата, уже говорил о том, что это не зелье в привычном понимании этого слова. Виктор поставил перед Василиском специальные колбы для яда, тоже рунические, ибо покупать колбы для яда Василиска было бы слишком сильным нарушением секретности. А так и дешево, и сердито. И всего 7 попыток понадобилось, чтобы подобрать подходящие руны. Ими он не озаботился на каникулах, так что лепил уже сам. Ну и яда испортилось в процессе примерно на 100-другую золотых галлеонов. Хотя, по сравнению с общим количеством яда, это были капли. А пока змея выполняла свою часть сделки, Виктор подготавливал и добавлял нужные ингредиенты. Когда принесенная сумка почти опустела, он достал последнее, что в ней лежало, небольшую ампулу с кровью. «Не рекомендую». Тут же раздался голос королевы. «В смысле?» «Это моя кровь», — не понял ее Виктор. «И сколько она уже вне твоего тела?» — подсказала Василиск. «Можно, конечно, и так, только результат будет слабее. Черт, хотел ведь сделать все чисто и аккуратно», — беззлобно поругивался парень, закатывая рукав на левой руке, после чего вытащил серебряный нож, типа скальпеля, приставил его к предплечью и спросил: «Отсюда нормально?» «Да, подойдет», — слегка кивнула змея. «Много не нужно». Виктор кивнул и надавил лезвием на кожу. Тонкая струйка побежала от надреза по всей руке к пальцам и начала капать с них в котел. Каждая капля, падая в мутную зеленовато-коричневую жижу, мгновенно расходилась изумрудными волнами, пока все варево не стало изумрудным. Прошло еще пару минут, и зелье опять начало менять цвет, с изумрудного на насыщенно-синий, или скорее сапфировый, с белыми прожилками. «Неожиданно», — выдала заключение королева. «Это плохо», — Виктор забеспокоился. «Если зелье испорчено, им может не хватить времени на еще одну попытку». «Нет, все в порядке», — успокоила его змея. «Как я и говорила, твоя кровь подстроила зелье под себя. Пожалуй, так даже лучше». «И что теперь?» — спросил он, уже зная ответ. «А теперь бери яд, оставляй пустые колбы в статуе и проваливай. Не хватало мне только тут слезливых прощаний», — резко ответила королева и, развернувшись на месте, зашелестела куда-то вглубь пещер. Виктор выполнил все указания и уже на выходе услышал идущий откуда-то шепот. «Спасибо тебе, прощай». Последний звук голоса королевы совпал с шипением закрывшихся за его спиной каменных дверей в зал Салазара Слизерина. Глава 12. Окончание второго курса. В кабинете музыки Виктор был впервые. Он бы и не знал о его существовании, так как уроков музыки в школе не велось, если бы сам не заинтересовался, еще до того, как Флитвик пригласил его играть в хоре. В целом это было достаточно оригинальное помещение, выполненное в форме амфитеатра, подковообразно. Внизу располагалась сцена, а кверху тянулись скамьи с партами для слушателей или учеников. «Мистер Вега», — с радостью в голосе поприветствовал его Флитвик, «стоило парню спуститься на сцену. Рад, что вы так быстро откликнулись на мое приглашение. А это наш небольшой, но сплоченный коллектив». Профессор махнул в сторону учеников, некоторые из которых возились с инструментами, другие изучали ноты. Ни с одним из учеников в классе он не был знаком лично, да и, судя по всему, тут не было никого младше третьего курса. Виктор поприветствовал всех, получив в ответ вполне доброжелательную реакцию. Музыканты явно были заинтересованы новичком в своем составе. «Как я вижу, вы пришли со своим инструментом». Флитвик обратил внимание на кофр со скрипкой в руках Виктора. «Может, тогда вы бы могли что-нибудь нам продемонстрировать? Если, конечно, вы готовы». Профессор не стал давить на новенького, дав ему вариант отказаться от предложения. «Да, конечно, я могу сыграть», — легко кивнул Виктор. «Честно говоря, даже сам немного соскучился по игре для публики», — сказал он чистую правду, ведь Виктор не играл для слушателей с рождественских каникул, а разница ощущений между исполнением для себя и выступлением на публику, даже если слушателей всего четверо, была весьма заметна, а тут уже больше дюжины человек ожидали его услышать. Виктор сразу решил уменьшить количество классики, хоть и начал с Вивальди, не особо-то предназначенного для соло-исполнения. Однако, начав играть, ему уже было плевать, что там предназначено, а что нет, потому что музыка текла у него одним сплошным полотном, переходя из одной композиции в другую, то наращивая темп каким-нибудь штормом того же Вивальди, то снижая его до меланхоличного бибера. При этом классиков он обильно перемежал современной музыкой, переложенной на скрипку, а закончил он вообще музыкой будущего, исполнив на скрипке вариацию на Дангероус Давида Гетта. После того, как он закончил играть, Виктор еще пару секунд постоял с закрытыми глазами, восстанавливая дыхание. Неожиданно для себя, он даже вспотел, чего обычно с ним не случалось. А когда он все же открыл глаза, ему предстал вид явно шокированных слушателей. Причем, судя по их глазам, некоторые из девушек либо плакали, либо старались сдержать слезы. «Волшебно!» — воскликнул Флитвик, двинувшись к парню, одновременно хлопая в ладоши. Было заметно, что его тоже эмоционально зацепило, хоть концовка и была достаточно веселая. «То, как вы использовали волшебство при игре, это просто потрясающе!» «Использовал волшебство?» — удивился Виктор. «Ничего он не использовал, во всяком случае, сознательно не использовал. О, «Так вы делаете это неосознанно», – удивился профессор. «Хотя да, логично. В вашем возрасте было бы крайне маловероятно использовать волшебство такого уровня осознанным образом. А в чем заключалось волшебство?» – спросил удивленный Виктор. «Нет, он замечал изменения в себе во время игры и после нее, но считал это чем-то вроде медитации, и уж никак не волшебством какого-то там невозможного для его возраста уровня. Во-первых, у вас иногда будто бы играло несколько инструментов. Значит, вы как-то задействовали акустические чары», – начал перечислять Флитвик. «Во-вторых, я явно почувствовал какое-то воздействие. Ничего плохого, наоборот», – сразу оговорился он, заметив встревоженность на лице ученика. «Будто бы я мог глубже прочувствовать каждую эмоцию, которую задавала музыка». Сидевшие в кабинете ученики лишь кивали словам профессора, явно пережив похожие ощущения. А вот Виктор немного напрягся, ведь не собирался он так явно выделяться какими-то необычными талантами. Хотя, подумал он, это явно лучше, чем обнаружился у него талант змееуста перед другими людьми. И, признаться, у меня будто легче стало на душе, дополнил свои мысли Флитвик после короткого молчания. «А вы что думаете?» — спросил он у остальных учеников. Все были согласны с наблюдениями профессора, музыка Виктора заметно отразилась на их собственных эмоциях. «А что вы играли?» — задал вопрос профессор, когда все желающие поделились своими ощущениями. «Я узнал лишь некоторые части общей композиции, и пришлось Виктору отвечать, лавируя между правдой и вымыслом. Ведь часть мелодии еще банально не была написана. Благо Флитвик, как и все присутствующие, не особо разбирался в сколько-то современной музыке маглов, так что на новую волну можно было списать практически все, что угодно. Правда, некоторый интерес к современной музыке Виктор все же вызвал, но мало ли в конце 20 века было групп поднадневок, на которые можно было все повесить. На пасхальных каникулах второкурсников озадачили новой темой для размышлений. Надо было выбрать дополнительные предметы для третьего года обучения, к чему все когтевранцы отнеслись с максимальной серьезностью. «Виктор, ты какие предметы выберешь?» — спросил у него Терри, когда все когтевранцы второго курса собрались в гостиной для общего мозгового штурма. Собственно, именно Виктор и предложил собраться, дабы обсудить все. «Точно выберу изучение древних рун и нумерологию», — честно ответил Виктор. «Но еще подумываю взять уход за магическими существами». Над последним он задумывался только потому, что в скором времени у него мог появиться непростой такой питомец. Одно отталкивало Виктора от ухода — личность преподавателя, а именно Хагрида, который может и умеет общаться с животными, но вот с учениками, и которого, до кучи, не стоит знакомить с будущим фамильяром, потому что тогда директор мгновенно узнает все подробности. «А прорицание и магловедение?» — спросила Лайза. «Да ну их», — отмахнулся парень. «Первое явно не по мне, а второе — это чистая ересь. Изучу по учебникам и достаточно». «Ты что, собираешься сдавать все предметы?» — удивился Майкл. «Конечно», — уверенно ответил Виктор. «А ты не собираешься?» — спросил он, с притворным ужасом на лице. «До сих пор не собирался», — проворчал Корнер. «А зачем тебе сдавать предмет, который ты считаешь ересью?» — поинтересовалась Лайза. Виктор даже задумался от такого вопроса. Ведь и в самом деле, магловедение — это полная ерунда. То, с чем он ознакомился, можно было использовать в качестве анекдотов для обычных людей, не более. Да и в будущем отметки по этому предмету ему не пригодятся. «Честно, не знаю», — с улыбкой признался Виктор. «Просто хочу сдать все соф на отлично. Каха зубрила каха». Энтони изобразил кашель, вполне отчетливо произнося само слово. «Боже мой, услышать подобные слова от когтевранца!» — ужаснулся Виктор. «Да мы должны перевести тебя на Гриффиндор». Сидевшие вокруг ученики рассмеялись от абсурдности подобного заявления. «В обычной ситуации я бы согласилась с тобой, Виктор», — сказала Падма, отсмеявшись. «Но сдавать ненужные тебе экзамены просто чтобы было, это перебор даже для когтеврана». Вечером пятницы Виктору поступил сигнал от артефакта карты, сообщивший, что в спальню мальчиков второго курса Гриффиндора проник посторонний. К облегчению парня, это была Джинни. Значит, все шло, как и должно было. Он немного опасался, что за те две с небольшим недели, что дневник провел у него, могли измениться какие-то сроки. Но, вроде бы, все временные рамки соблюдались. Сам дневник он подсунул Гарри на следующий же день, как вернулся из тайной комнаты. И уже на ближайшем совместном уроке, это была трансфигурация, активировал его. Для этого он сел поближе к Поттеру, чем изрядно всех удивил. Ведь все знали, что Виктор Вега садится как можно ближе к преподавателю, просто чтобы замечать мелкие нюансы, вроде жестов активации заклинаний. А Гарри Поттер, наоборот, садился вдалеке, несмотря на свое плохое зрение. Но в тот момент он решил, что можно и удивить немного народ, и сел по центру, так как ему нужно было сократить дистанцию для более уверенных телекинетических манипуляций, с помощью которых он и опрокинул пузырек с чернилами Гарри, когда тот собирал свои вещи. И вот теперь оставалось лишь дождаться последнего нападения, которое должно было произойти на следующий день после кражи дневника, и будет практически полная уверенность в восстановлении цепи событий. На матч Гриффиндор, Пуффендуй, который не должен был даже начаться, Виктор, как обычно, прихватил Терри. Если уж была такая традиция, то надо полностью ее исполнять. На трибуне он встретил Айрис и Рона, без Гермионы, что явилось еще одним подтверждением. «Айрис, Рон, приветствую». Жизнерадостно обратился он к гриффиндорским знакомым, получив в ответ вполне доброжелательные приветы. «А где Гермиона?» Она еще не пропускала ни одного матча. «Она побежала в библиотеку, зачем-то», – беззаботно ответил Рон. «Удивлен, что ты не с ней», – сказал Виктор сестре Поттер, на что та лишь тяжело вздохнула, и лишь потом ответила. «Мы договорились, что кто-то из нас должен быть на каждом матче с участием моего братца. Да и она так быстро убежала, что я даже не сообразила». Виновато развела руками девушка. «Ну, будем надеяться, что она к нам присоединится», — как можно беззаботнее сказал Виктор. «Только если речь о Гермионе и библиотеке, то надежды мало, это точно», — хохотнул Рон. Виктор же был достаточно спокоен, ведь переживал он до знакомства с королевой змей, а сейчас он знал, что убивать она не будет. Сейчас они оба играли спектакль, с не самым веселым исходом. Стоило командам вскочить на метлы, как вдруг на поле выскочила профессор МакГонагалл и бегом пересекла его, держа в руках громадный фиолетовый мегафон. «Что-то случилось?» – заволновалась Айрис. «Матч отменяется!» – крикнула профессор МакГонагалл в мегафон, и переполненные трибуны взорвались шумом, криками, свистом. Рон присоединился к общему гулу, в то время как Айрис была явно не в своей тарелке и оглядывала трибуны, словно ища кого-то. В это время Оливер Вуд приземлился и бросился к профессору МакГонагалл, все еще сжимая метлу. Видимо, он желал выяснить, в чем причина отмены важного для него матча. Ведь это был предпоследний год его учебы в Хогвартсе, и были все надежды, что его мечта, стать чемпионом Хогвартса, наконец-то исполнится. Профессор МакГонагалл, тем временем, не замечая капитана команды своего факультета, продолжала кричать в мегафон: «Всем ученикам вернуться в свои гостиные, там получите дальнейшую информацию, и, пожалуйста, поскорее». После чего она опустила мегафон, жестом подозвала Гарри, что-то ему сказала, и двинулась с ним к замку. Рон и Айрис в это время уже бежали догонять уходящих Гарри и МакГонагалл.